мы начинаем очередной урок, ТС 78, страница Кувкав Бет, 122, строчка 9. Бен Гагув Левен Алевуши. Еш пхинат сарот вецепарнаим. Шеля адам хаколялот шнеем. Точка. Бен гагуф между гуфом левена левушим и между и левушим и одеяниями. Есть пхинат сарот, есть аспект волос, уцепарнаем и ногтей, шелядам человека, аколлочнеем, которые включают в себя обе. Точка. Увена левушим, левена байт. Еш пхина мемуца ад. Еще раз. Мемуца ад шеги аол галим. Точка. Девять после точки. Увена левушим, левен абайт. А между левушим, одеяниями. Левен абайт и домом. Есть 10 бхина мемуцат, есть промежуточная стадия, фаза. Шеги аугалим, что это шатер, шатры, или как мы говорим, палатки, шатры. Одиннадцать. От зайн. Вехен бен бхина Габет. Эль Гагимель. Еш пхина мемуцаат. Вэгэм саарот вэцепарнаем. Шель 2.12 га адам. Канудам. Ки зе гая лавуш шель адама ришон батхила. Точка. 11. Зайн от зайн. 7. Вехен бен бхина габет. И также между второй стадией и второй и третьей стадией. Еш бхина мемуцат. Есть промежуточная фаза, стадия. Вэгэм саарот вэцепарнаим, и это волосы и ногти Адама. Человека, ну, он имеет в виду человека. Кануда, как известно, кизэ гая лавуш эль Адам, что это было одеянием Адама Ришон, первого человека, Батхила в начале. Точка. Дадим ему рассказать. Видишь, он даже не сделал на это, не дал на это пояснение того, что он здесь говорит Ари. 12 после точки. Вегиней. Гэм двуким баор шель адам. Ведомин эля гуф шель адам ацму. 12. Вэгэм. Вэгэна и вот. Гэм они. То есть эти две, которые, о которых он говорил, волосы и ногти. Они гэм двуким баор шель адам. Они прислоняются. Они прикреплены, как бы сливаются, можно сказать, прикреплены к коже человека. Ведомен элагуф и он и уподобляются гуфу, телу человека, самого человека. Так уподобляются, значит, они являются как бы частью. Точка. Амнам бахисталькуто, амнам бахисталькутан мишам, насам гем лавуш, 14 миотан гасару, альдерах ша осин мецемер арахалим ваизим вахайоце. Амнам, однако, 13, баисталь мишам, когда они оттуда выходят. На сами гем становится из них лавуш, одеяние, 14, миотана сарот, то есть, когда волосы отделяются, когда он имеет в виду волосы, и так он говорит, что так вот и делается из этих, из этого одеяния, делается на самый ген лавуш, и делается из этого одеяния, то есть настоящее одеяние, миотана сарот, из этих волос. Альдерах шеосин, подобным образом, как делают из цемер арахалим, рахалим, как делается это из шерсти овец, ваизим и коз, да, коза есть так, козы и как называется, вахаются и так далее. Вело од эла шеав гам 15 бихьотан двуким багуфа адам гэм домим лебальбуш, димьон габгеймот вэхайот, ше саротейген, 16, мальбушейген. То есть, все указывает нам тоже, что и в человеке есть все эти, те же аспекты, что и у животного, например. Так? И одеяние, вот это вот, что мы называем, Зайранпин называется одеянием. Ибо Зайранпин, кли Зайранпина, оно вышло, и кли кожи, оно вышло из ступеней. Четырнадцать после точки. Вело од, и кроме того, дословно, вело од, и не только это, но, кроме того, Элаша Авгам бихьотам двуким багуфа адам, что даже Авгам это даже, что даже когда они 15 двуким багуфа адам примкнуты к телу человека, волосы, как он говорит, гэм домим лэмальбуш, они подобны одеянию. Демьон абхеймот выхает наподобие домашнего скота и диких животных. Шесаротейген, 16 мальбушейген, чья шерсть, волосы дословно, являются их одеяния. Точка. Вагамов эт лазе гу Адама решен. Бейнян Хаципарнаем. Вагамофет лазе, а пример этому, он говорит еще, видишь? Пример этому это человек, первый человек, то есть это сам Адам. Бейняна ципарнаем в вопросе, в отношении, лучше сказать, ацепарнаем, в отношении его ногтей. Это очень тонкая вещь, видишь, когда Ари как бы отходит от языка Каббалы, там мы видим, здесь не место у Иуда Ашлафтес, он не описывает это, не объясняет это. А в Зогаре он будет это объяснять. Видишь, интересно. А зачем же он вставил это сюда? Значит, надо было. Видишь, несмотря на то, что он не дает здесь, не дает здесь объяснений. Он знает почему. Хотя вопросов здесь масса. Смотри дальше. 16. Умацину Бенавухаднецар. Шезе 17. Гаяле вушо. Кмоши кату. Адди Саара Кинашарин раба. Ветапруги кетсипарин хуле. Умацину Бенавухаднецара. И мы нашли это в императоре. Был император Невухаданасор. Невухаданасор, а его звали его Невухаднецар. На святом языке называется Невухаднецар. Так вот, мы находим у него, что Зегаялову, что это было его одеянием. А первое одеяние это получил, он получил от Нимрода. Раньше был Нимрод. И Нимрод имеет, он, Нимрод, кстати, Навухаднецар, Навухаданосор, как они его по-русски его переводят, его имя, он был инкарнацией Нимрода. А Нимрод был большой, как сказать, ну, как бы сказать, протестовал против Творца, хотел выйти из связи с Творцом. И большой злодей был действительно. Отошел от Творца и всех, и старался все, всех других перевести к противлению, сопротивляться Творцу и уйти от законов мироздания. И вот эта одежда также и была у Навухаднецара. Очень тонкая вещь. То есть он себя одел вот этой одежкой себя, понятно? То есть он себя одел вот этими ногтями, как бы, сделал себе как бы панцирь внутри себя. Тонкая вещь, которым он себя как бы предохранял себя как бы от всего, от как бы свечения Творца и поставил себя вместо Творца. Это Даниэль очень, пророк Даниэль, он писал эту книгу, она почти, будем скажем, грубо говоря, от одной трети и больше этой книги она написана на арамейском языке, но не, ну, отличным от, не совсем точно таким же, как и язык Зогар. И он это описал там. У них было очень, очень специальное манера, как привлекать святость к нечистоте. Они знали как. Вплоть до башни, Вавилонской башни, они знали как. Секреты, то, что я говорю, это глубоко-глубоко есть. Сейчас не могу об этом, но в общем-то я говорю. Они знали это, поэтому у них был стоит, что в Торе, когда Вавилонская башня, когда было, что у них был один язык. У них у всех был один язык, они знали один язык, у них был святой язык. И они что делали? Они знали имена Творца, Творца. И они знали, как привлечь силы святости к нечистоте. Очень важно, что я хочу сказать. Просто так, слушай, и все. И Ашем сказал, что да, у них сейчас, смотри, что они задумали, и это еще, им это еще и удастся. Так он сказал. А поэтому я сейчас спущусь, он сказал, вниз, и смешаю их языки, чтобы они не понимали друг друга. Смысл в чем был? Что только на святом языке возможно привлечь эти силы вниз. То есть даже клипот. А ни на каком другом языке мира это невозможно. Ибо только на языке, святом языке, эти имена, они соотносятся с этими, с теми силами, откуда это мироздание, откуда это исходит. И никакой язык не имеет этого. Этого единого соотношения. И поэтому он смешал им языки, а тогда ничего не получится, тогда можно произносить сколько хочешь, любые эти имена, и все равно они не знали уже на других языках, оно не срабатывает. Поэтому еще раз я объясняю, этим самым еще указываю на то, что только этим языком можно, через этот язык, можно прийти к Творцу. Нет другой возможности. И поэтому вот он говорит нам, что у Мацину Баневухаднецар, 16-я строчка. И мы нашли это в случае с Навуходнецером. И его имя произноси, как вот мы произносим, а не как по-русски. Навуходоносор, так им легче было произнести. А правильно сказать? Навуходнецер. А день это еще пришло от Адама. От Адама. Адама, конечно, от Адама эти одеяния пришли. Он и сказал уже, говорил уже, пришли одеяния от Адама после его греха. Ибо до греха у Адама было одеяние, ор был с буквой алеф, свет. А после его греха ему были сделаны одеяния, ор с буквой айн. А айн это 70, то есть 70 народов он опустился в Келимды, Кабала. Так вот это же подхватил потом Навуходнецер. И А у них очень подобное имя. Нецар. Последние три буквы из имени этого императора Навуходнецар означают подобное, означает нечто как кейсар. Кейсар, как кейзер, кайзер, император. То есть последние три буквы Нецар, а это как император. А само имя его Навухад. Навухад. А, и то же самое есть имя этого до него, который был Нимрод. Нимрод имеет то же самое, если в определенном соотношении они пересекаются, точно эти же Нимрод и Невухад, они те же самые буквы. Я сейчас не могу про это говорить, но что Навуходоносор был его инкарнацией, Гильгуль, инкарнация Нимрода. И вот, так вот, и он описывает об этом, он тоже очень занимался этим же, этими же, как бы, волшебствами, как называется, все, колдовством таким всем. Он построил такой, как бы называется, целым, построил такой образ, которому все поклонялись. И очень большой был, 60 метров в высоту. И а при разрушении, так, при, когда он забрал, разрушил Иерусалим, он из храма, он забрал тоже у циц. Циц это то, что было, то, что носил на голове своей, на мацнефет, на своей шапке, специально называется мацнефет, Коген Гадоль, главный священник храма. И он это, они похитили же это все. А там было написано, они Ашем, они Ашем, я Творец, я Ашем, и так далее. И он вот этот, это образ этот, эта статуя, это образ, который он поставил в своей столице, и куда приходили все, кого он, его, как сказать, его, из его царства и всех, которых он забрал, подчинил себе. Они приходили туда и кланялись, и падали ниц перед ним. А он вставил вот этот циц, он вставил из внутренней части, вставил в голову этому образу. И тогда получалось так, что когда открывал он, как бы изнутри говорилось, что «Ани Ашем, я Гавайя», и так далее. И все думали, что вот это чучело, что оно божество. Вот так они знали святым языком, они знали, как привлечь силы, которые даны именно в имени Тревечного Творца. А так, немножко просто, что-то для общего понимания. 16. Так вот, он говорит нам, я это описал, и вот сейчас он переходит к книге, то, что святого пророчества, которое написал великий Даниил. У Мацину бы Навуходнецер, и мы находим у Навуходнецера. Шезе гаяле вушо, 17, что это было его одеянием. Вот эти цепарнаем, вот эти ногти. К Моше готов, как написано. У него было написано, на его арамейском Данииле, как он написал эту книгу. Ад ди саара кенашин, что у него это было одеяние, это его волосы были у него как у коршунов, да, как мы говорим, орел имеет такие одеяния, такая у него была шерсть, как у орлов. Много у него было одеяний вот этих, волосатый был. Вы тафруги к цепарин, и его, и были они как, как ногти, к цепарин. Нет, нехорошо, смотри внимательно. Вы тафруги, видишь, тафруги, это будет арамейское на арамейское слово ногти, как на иврите будет цепарнаем, так это будет вот это вот. Тафруги и его ногти были, у него были. Кецепорин, как у птицы. Птиц. Цепорин это птицы. Цепорин птицы. А были у него ногти, как у него когти, скажем. Да, мы говорим не ногти уже, а уже когти у него были, как у птиц. И так далее. Конечно же, надо понимать, это не понятно, мы, как мы говорим, надо понимать это, конечно, что это было. Здесь он не дает этого объяснения. Ну, я немножко сказал, какое одеяние он себе сделал. И он взял, то есть его душа была та же душа, что и Нимрод, который создал вокруг себя божество и не пропускал туда никакой свет мироздания. Сделал как бы себя. И хотел весь мир таким образом перестроить по своему образу, как он хотел. И, конечно же, он видел этот образ из нечистых, брал сил. Точка. Вехен бен бхината левушим, левхината байт, гем огалим. Анасин мицемеру пиштим. Шагем пхинат левушим. Вегам 19 гем мишамшим левхинат батим. Точка. То есть он показывает нам во всех стадиях, он показывает нечто среднее, да, нечто промежуточное между одним и другим. Видишь, между телом, так, то есть, и между телом он показал нам и одеяниями. А здесь и дальше он идет дальше, следующую. Вехен бен пхината левушим, а также есть еще промежуточная фаза между аспектом 18 одеяний, левхинат батим и домом. То есть между Зейрамбин и Малхут. Вегем Огалим, и это Огалим, и это шатры. Анааси, это то, что он говорил тоже. Билам, да? Как милые, приятные твои шатры, Яков. анаасин, которые делаются шатры эти, мицемару пиштим, из шерсти и катуна, и хлопка. Шагем пхинат левушим, что это аспект одеяний. Вегам 19 гем, мышамшим левхинат батим, и также они используются как дома. Правильно? То есть шатры, смотри, используются как дома. Это он и говорит нам. То есть нечто промежуточное между этими двумя. Тоже можно сказать, что нечто промежуточное между растительной, так, растительной и неживой природой. Дом уже неживой, нечто. Точка. Вэйзо абхина шалёгалим сриха адайн июн. Им гуках. О, 20, им ежба давара хэр. Смотри, что он говорит в конце. Везе абхина шалеогалим. И вот этот аспект шатров. Сриха адайн июн. Здесь необходимо еще очень тонкое рассмотрение. Июн это очень тонкое такое подход рассмотрения. Кигуках им гуках. Так ли оно? О, или же 20, им ежба таварахер, или же есть в этом нечто другое. И все, видишь, больше он нам не объясняет. Но ему это потребовалось, Иуда Ашлаг, в ТЭС, ему это потребовалось, очевидно, всегда надо подумать тоже за него. Так? Для себя ты делаешь, а не за него. Но все время подумай, а зачем же он мне сейчас это дал? Он мне не объяснил, хотя здесь масса вопросов. И масса не то, что вопросов, масса вещей, которые, вопросы не обязательны, но масса вещей, которые я бы хотел бы еще знать. Он мне не дал здесь. И сам Арий пишет, что так это или это не так. Или что-то еще другое есть за этими словами. Зачем же он мне дал здесь, в ТЭС он мне дал здесь вот этот кусок, который... Но он дал, очевидно, и подумать надо на эту тему. Почему? Зачем это? И он дал, видно, очевидно, чтобы показать, что и во всех стадиях есть, да, есть нечто среднее. Поэтому вот он, очевидно, по этой причине он нам дал. А если я не разбираюсь, не понял, почему и от чего, значит, я должен быть довольствоваться тем, что я услышал. Это особенное отношение к изучению духовного, которое и основополагающее при изучении духовного. Ибо этого не найдешь, не, везде они не знают как. Они начинают задавать вопросы просто из человеческого как бы разума, начинают вопросы задавать, и вот их учитель начинает ему объяснять это все. В то время, когда он спрашивает просто так, что надо что-то сказать, он что-то ему в голову вошло, вместо того, чтобы смолчать и дать этому проникнуть в себя. А человек начинает это, не помогает. Следующая страница. Куф, Каф, Гимель. 123. Строчка третья. Перек, Вав. Шестой перек. И напоминаю, что мы находимся в третьей части ТЭС, и перек шестой у нас. Пятая строчка. Мываэр шесфират кетер кулелет бет пхинот двоеточие. В этом переке он объясняет нам, в общем-то, начиная с пятой строчки, там три строчки, он объясняет, как всегда, это общее, о чем будет во всем переке уделяться внимание, чему будет уделяться внимание. Мываерша сферат кетер объясняет здесь, что сфера кетер, колелет бет пхенот, содержит в себе два аспекта. Алеф. Пхена ахаруна мейнсов лемашаль. Шесть. Малхуд де малхуд ше де эйнсов веникрет ади. Точка. Очень-очень важное, что здесь он нам говорит. Все добавляет одно к другому. Добавит нам понимание всего остального. Пятое после двоеточия. Алев, первое. Первый аспект кетера. Что он означает? Бхина харона ми эйнсов. Последняя стадия эйнсофа. Правильно, Эйнсов, а потом начинается кетер, как мы учили, начиная с Гальгальта. То есть там, где как бы последняя стадия Эйнсова, там есть кетер. Лемашаль, например. Шесть. Малхут де Малхут Эйнсова. Так, Малхут де Малхут Эйнсова. То есть Эйнсов, мы говорили, мир бесконечности. И вот Малхут Малхут, Малхут Малхута Эйнсова, это... Это один из аспектов кетера. Венекрет атик. И называется это атик. Не имеет значения, что он сейчас использует слова, понятие мира ацилута. Атик это уже мир ацилута. Бет. Шесть. И шорешанецалим. Ви сем некрет ариханпин. Очень-очень точно, тонко. Шесть после точки. Бет, второй аспект кетера. И шорешанецалим это корень творений. Ви, некрет, ариханпин, и это называется ариханпин, точка. Вот теперь мы увидели два кетера, мы увидели кетер, который атик называется, который, будем говорить, последняя фаза, стадия эйнсофа. Туда же одевается эйнсоф, правильно, в атик, в голове его одевается эйнсоф. А с другой стороны, кетер – это корень творений, что это называется ариханпин. Вот ариханпин – это наш корень. Семь. После точки. Вы халалот шнейган, некра кетер. О, теперь смотри, что говорит. И включение обоих называется кетером. Точка. Видишь, не так, что один и другой, и два, двоевластие, не дай Бог. А он говорит, оба они кетер, один, потому что не может сразу быть из одного в другое. Всегда должно быть нечто промежуточное, что смягчает, как бы, что соединяет две вещи, потому что одна, две вещи противоположные. Свет Эйнсов и творение – это совершенно противоположные вещи. Поэтому есть нечто, что соединяет эти обе. Строчка 15. Обзор мы пропускаем, где он говорит, везде, что будет, что где находится, мы пропускаем. 15 строчка. Эйн йотер бахольная цаль медалет пхенот хубету вихохма ги сфера решуна шебаная цаль. Точка. Так кажется, как будто он повторяет вещи. Но это не так. И оно очень вживается в нас, вот чем в каком-то манере, как он объясняет, чтобы она все глубже и глубже укоренилась в нас. И стала, чтобы мы ощутили, что это как бы часть нашей второй природы стала. 15. И когда ты учишь, чтобы это родным стало тебе, это ничего, только ничего роднее нет, ничего ближе нет к человеку, чем то, что мы изучаем. И оно не знает ни национальности, ни принадлежности, ни интеллектуальных способностей, ничего. Чисто духовное. 15. Эн йотер бахольный царь, нет больше во всем, в каждом творении, во всем творении или в каждом творении, нет, чем далет пхенот, чем четыре стадии. Хуб, тум, хохма и бина. Теферет, теферет и малхут. Вехохма ги сфера ришона шебеней царь, а хохма, она первая сфера, что в творении. Точка. 16. От алеф. В это нахзор ледабер бауламот айлюним. Ахар шебиарну гамашаль, неверата анимшаль, 17, виномар, киганимшаль, эйно рак мидалет пхинот, есодот левад, шагем далет отиот, гавая шагем, 18, хохма, бина, тиферету малхут. Канал. Алькен немца шахохманикра решит. Точка. 16. От алеф первый. Вата нахзор, а теперь возвратимся. Ледабер, чтобы говорить, бауламот ильоним о высших мирах. А когда он говорит в высших мирах говорить, значит подниматься вместе с тем, что он, о чем он говорит. То есть не снизу говорить, а вместе говорить, подниматься всегда вместе, а терет есод, выштат остается на своем месте. Состояние такое, когда терет есод у тебя, твое высшее дно, как бы, на которое ты стоишь. Оно у тебя на своем месте, и это же в то же время атерет есот идет вместе с тем, что ты слышишь. Поднимается вместе. И вот он говорит, теперь возвратимся и будем говорить, чтобы говорить о высших мирах. Ахар шебиярну, после того, как мы объяснили, а машаль, пример, смотрите слово машаль, пример, Неваэрата анимшаль, смотри, какое последнее слово. Первое это будет машаль, то есть четвертое слово очень-очень важно, вот эти два соотношения. Четвертое от конца это машаль, значит пример. А пример или... А теперь объясним нимшаль. Нимшаль это то, о чем, что подразумевает вот это то, что пример, который дан. Пример это еще не просто пример, как мы еще говорим это. Когда говорится, например, царь пошел туда, туда, сюда, как бы аллегорическим образом, пример дается как бы аллегорический, и мы не знаем, о чем это. Понятно, о чем говорит? Царь пошел туда, сюда, и там царевна была, и такая вот, называем еще парабола. Такая параболическая или аллегорическая. Так вот, вот этот рассказ какой-то, какой-то пример какой-то, о чем он говорит. Изоповский язык, о чем еще говорит язык изопа. То есть закрытый, как завуалированный какой-то пример дается. И разгадка его, как бы, о чем это говорится. Притча, очень хорошо, притча, я вспомнил слово, притча. Есть такое слово? Притча. И притчу можно и не понять. Надо знать, о чем говорит притча. Так вот, само слово на притча, это будет машаль. А нимшаль, это будет то разгадка притчи. То есть, то, на что, о чем подразумевается, что подразумевается в притче. И смотри, как машаль, это будет активное, то, что притча. А нимшаль, ни, это, когда мы добавляем нун впереди, это часто бывает страдательное, залог. То есть то, о чем говорится в притче. Хорошо запомни, разбери это все. Не просто читай или слушай так, где-то просто в машине так. Или первый раз слушай так, а второй раз слушай, чтобы ты работал с этим. Чтобы она не входила в одно ухо, а в другое выходила. Активно ты должен слушать. Не важно, что ты понимаешь. Но слушать, активное слушание. Слушать, чтобы услышать. Вот это очень важно. И каждая деталь, она важна. 17. То есть он говорит, после того, как мы объяснили притчу, мигамашаль, невайрата нимшаль, объясним теперь то, о чем говорит эта притча. 17. Веномар, и мы скажем, кия нимшаль, что то, о чем говорится в этой притче, эйно рак медалет пхинот йосодот леват, это только о четырех стадиях. Только о четырех есод, о четырех есодах, или есод это означает еще основаниях, о четырех основаниях, основах, можно сказать, элементах. Шахем дал это йод Гавайя, что это четыре буквы имени Гавайя. Шахем двоеточие, что они. 18 строчка. Хохма, бина, тиферет, умалхут и малхут. Канальков сказано выше. Валькен, и поэтому немца находим. Ша хохма некра рейшит. Смотри, что хохма называется рейшит. Первое. Помнишь? Первое слово Торы, брейшит называется. Б, бет указывает, грамматически указывает, что это на притяжательное местоимение. Чем? Брейшит, чем создал? Хохмой создал. Первое, это есть хохма. Правильно мы видим четыре стадии. Первое хохма, и поэтому называет рейшит. Там тоже первое. Что было, это хохма. И поэтому и говорится, что хохмой создал. Какой хохмой был создан мир? Есть две хохмы. Одна хохма в Ацилуте, есть хохма сама, моха, стима, которая скрыта в голове, в голове, так? Ариханпина, то есть кетер хохма Ариханпина. Так? Ее мы не получаем 6000 лет, потому что это настоящая хохма прямого света. А хохма, которую получаем, это хохма, которой создан мир, это хохма 32 ламет бет нативод. То есть 32 тропинок, по которым спускается хохма. То есть хохма это та бина, которая вышла из головы, которая, поднимаясь в голову, обратно возвращаясь в голову, она становится хохмой, но это хохма бины. Вот это есть все получение и все творение 6000 лет. Строчка 31, и там у нас ссылка буквы Алеф. А Алеф, он говорил нам о разгадке, о том, о чем говорит притча, что притча говорит, это машаль, который мы говорили. говорит о четырех основах, что это имя Гавайи. Понятно, да, он там нам говорил раньше, что это есть. Помнишь, примеры нам давал, что это притча, что значит притча. То, что он нам ранее говорил нам об этом. Тело и одеяние, и помнишь, да, и Нефе, что он нам говорил, что одна, это, все это вот четвертая часть крови и так далее. Все, что он нам это, сейчас нам говорил, он говорит, это все, все это четыре стадии, сводится к четырем стадиям. Это всегда надо знать это, чтобы всегда не путаться в том, что в понятиях лавуши, всякие одеяния на язык каббалы. Строчка 31. Ссылка буквы Алеф в Орпни. Роцеломар. А это он сказал так. Роцеломар. Киамашаль шееви. Шее он сейчас объясняет нам. Шееш пхинот. Пхинат мемуцаат бен пхина ле пхина. Альтиках мизе ле Ланимшаль. Ашер еш 32 мишум зе гей пхинот гамба ильюним. Дайну далет пхинот упхина мемуцат. Велазе мазгир веомерше эйн бе ильюним 33 йотер мидалет йосодот. Арма. Шагем далет отиот гавайе. Ки гапхина гамемуца ад. Эйна ним нет им далет апхинот. Точка. Смотри, что нам сейчас говорит. Очень-очень важно. 31. То есть мы учим о высших мирах, он нам говорит. Так? Алеф. Первое. Ссылка буквы Алеф. Роцеломар это значит. Киамашаль шееви, что ту притчу, или как бы тот пример, не притча, тут не совсем притча здесь, но тот пример, что нам как бы иносказательное, еще раз сказать, иносказательное, иносказательный пример, как бы, что он нам дал, что он привел. Какой? Шееш бхинаму мемуцаат, что есть промежуточная фаза, Бен пхина ле пхина, между стадиями. Альтиках мизе ле анимшаль, он говорит нам, не бери это себе, чтобы ты из этого понял, этого как бы разгадку, что, о чем это говорится. Ашер еш мишум зе, что есть из-за этого, 32. Гей пхинот. Гамба или ним, что поэтому есть пять стадий, также и в высших мирах, высших. Дайну, то есть, далет пхинот, упхинам и муцат, то есть четыре стадии, и одна и стадия промежуточная. Велазе мазгир ваумер, и он предупреждает нас об этом и говорит, Ари. Шеэйн бэйлюним ютерми далет есодот, что в верхних, в мирах, очевидно, в верхних ступенях, не более есть, не более, чем четыре основы, что это арма, что это алеф, это эш, огонь, реш это руах, мем это маим, вода, и айн это афар, земля. Прах земной. Шагем далет от йод Гавайя, что это четыре буквы Гавайя, имени Гавайя. Киабхинамут мумуцаат, ибо промежуточная фаза, айна нимнет им далет абхинот, не подсчитывается с четырьмя стадиями. Так? Имеет в виду. Точно. Визе 34 шимысаемарав айкен немца. Шахохма некра решит легород. Шаэйн шум пхина нимнет лифанега двоеточие. Визе 34 шимысаемарав, и это то, что заключает рав. Алькен, он говорит, поэтому немца находим. Ша хохма некра решит, что хохма называется решит, начало, первенец. Легород, чтобы учить этим самым. Ша эйн шум пхина немнет лефанега, что, еще очень важно, смотри внимательно, что никакая другая ступень не подсчитывается, то есть не добавляется, не считается. Не имеет счета, не добавляется к счету перед ней. А только четыре. Она первая. Хохма. Очень-очень важно. Двоеточие. Ки абхина 35 амамуца ад. Дагайну ницуц боре. Гусод эйн сов. Ше эйно халюль бахаш бахашбона мадрига. Очень-очень важно нам это все. Хорошо себе уяснить. Киабхинага мумуца ад, ибо промежуточная в ступень 35 или фаза. Дайну, то есть ницуц боре, то есть искра Творца. Гусот эйнсов, это секрет эйнсов, это суть эйнсофа. Это не творение. Шейнока люльба хэшбон, что оно не и что это не включается в подсчет, в подсчет ступеней. А есть всего вот эти четыре стадии. Вот это очень важно. Увхинат ницуц невра шагиневрет, шагинекрет 36, ихида окетер. Идей нитбаэр шеколи кара, эйна рак шоре шельдалет абхинот. Двоеточие. 35 после точки. Увхинат ницуц невра. Аспект ницуц невра. Искры творения. Шии некрет ехида. Что это называется? Что она называется... 36 ехида или кетер. Понятно? Когда мы говорим по кли, называем кли, мы говорим кетер, когда мы говорим о свете, говорим ехида. Инденит баэр, так вот объяснено уже. Шеколи кара, что вся его суть, эйна рак шореш, это только лишь корень четырех стадий. Двоеточие. Хохуптум, хохма, хохмы убины и бины, тиферет и маху. Тридцать семь. Вы имкен гарешит шель ехида. Гу гамкен бхина алев шенекрат хохма. Улефихах ло немца рак дал это утиот башем гавая. 38. В эйншам от мюхедет лесферот гакетер камувар. Точка. О, тогда еще есть какой-то кетер, да? Кетер, который искротворение. Так он объясняет нам, что хохма и бина только, хохма, бина и тюферет и малхут. С 37 есть. После запятой, первой запятой. Вы им кена, если так. Арешит шаль ехида, то первая сфера ехиды. Первое, что есть в ехиде. Ехида или кетер. Как он нам сказал. В этой искре творения. Гу гам кен пхина алеф, шеникра хохма. Это также первенец, как бы, тоже искре творения, или ехида. Это также первая стадия, которая называется хохма. Улефихах, и поэтому лоним царак дал этот йод бешемавая. И поэтому есть только четыре буквы и в имени Гавайя. 38. Вэйн шам от мюхедет лесфират кетер. Смотри внимательно очень. И нет там, очень-очень внимательно. Есть только четыре буквы имени Гавайя. И нет там особой какой-то буквы для указания сферы кетера. Как сказано, как объясняется. Правильно или нет? Есть буква, которая указывает на... И которая, и именно буква, которая специально указывает на кетер имени Гавайя. Нет, есть только кончик буквы Юд. Правильно? Но этот кончик, смотри внимательно, что такое этот кончик буквы Юд? Он сам тоже Юд. Это тоже хохма кетера. Вот это очень и очень важно, что он нам сейчас рассказал, что всего четыре стадии, чтобы вы не думали, что еще что-то есть промежуточное, что оно делает пятую стадию. Что всего есть в творении четыре стадии.